«Я вас ненавижу!» — вся кипя прошипела Меган. Девлин усмехнулся. «О, вы меня просто убиваете! Я этого не переживу!» — с пафосом произнес он, не скрывая ехидства по поводу сомнительной искренности ее слов. «Только вы почему-то до сих пор так и не попросили меня отпустить вас! Или я ошибаюсь? Ведь именно это надо было сделать, если вы и впрямь меня ненавидите!» «Пустите меня!» «Теперь уже поздно!» И Девлин снова впился в губы Меган. На сей раз поцелуй совсем не походил на предыдущий. Теперь Девлин все помнил, что Меган — неискушенная молоденькая девушка. И потому, призвав на помощь весь свой богатый опыт, он был безмерно нежен, легко и вместе с тем умело касаясь ее губ так, чтобы они сами раскрылись ему навстречу. И когда это произошло, он, наконец, насладился долгожданной наградой. Боже правый, да чего же она пьянит его? Меган еще раз ударила Девлина, а потом ее ладони замерли на его груди. Она расслабилась. Ее охватила сладкая истома. Девушка испытывала удовольствие от прикосновения к сильному телу Девлина. Именно этого он и добивался. Ему сразу же захотелось проникнуть языком как можно глубже в рот Меган, чтобы возбудить в ней ответную страсть. Однако он опасался, что это может вызвать у нее совершенно противоположную реакцию. Откуда ему знать, как это бывает у девственниц? Уж лучше сдержать свой порыв и действовать медленно и осторожно. Девлин заранее приготовился к быстрому отступлению, если Меган вдруг вздумает пустить в ход зубы. Но она была настолько несведущая, что ей это и в голову не пришло. Меган даже не отвечала на поцелуй Девлина, просто принимая его ласки. Для него это было даже хорошо, потому что он уже с трудом сдерживал свою страсть и потерял бы голову, имея Меган хоть малейший опыт в искусстве любовных поцелуев. К счастью, она даже не ведала, как ему ответить. Впрочем, это скоро перестало беспокоить Девлина. Губы Меган были такими мягкими, чуть припухлыми от его предыдущей атаки, дыхание сладким, покорность очаровывающей, а ее горячее, податливое тело. Господи, дай мне силы! Девлин почти потерял самообладание. Он сжал бедра Меган и притянул ее к себе, дабы хоть таким образом утолить свое беспредельное желание, приобретшее в этот момент весьма реальную физическую форму. Меган застонала, и он понял, что она никогда не испытывала ничего подобного. Возбуждение дошло до предела. Еще мгновение, и собственное тело перестанет ему повиноваться. Он отнесет Меган к себе в постель. Хоть бы она снова разозлилась, пусть бы отвесила ему звонкую пощечину. Девлин оторвался от губ Меган и замер, весь дрожа от охватившего его вожделения, стараясь восстановить нормальное дыхание и вновь обрести здравый смысл. «Надеюсь, вы теперь поняли, что такое настоящие поцелуи», — произнес он, пытаясь заслужить столь необходимую ему сейчас пощечину. «Если захотите испытать то же самое, но без одежды, непременно дайте мне знать». После долгой напряженной паузы Девлин получил желаемую пощечину, однако должного действия она не возымела. Он лишь почувствовал еще большее желание. Посему Девлин сменил тактику и прибегнул к открытым оскорблениям. Молодая леди пристойного поведения, увидев, что я полуодет, тотчас отвернулась бы и удалилась, вместо того, чтобы восхищенно меня разглядывать. Но вы, моя дорогая, видимо, не очень-то пристойного поведения, не правда ли? У Девлина тут же зазвенело в ушах от новой пощечины. Подумав, что он вряд ли заслужил ее, поскольку говорил чистую правду, Меган поспешно юркнула за угол конюшни и стремглав понеслась к дому. Глава 7. Захлопнув дверь своей комнаты, она, запыхавшись, остановилась и крепко зажмурилась. Ее всю трясло, потом она тихо застонала. Он был прав. Абсолютно прав. Снова она вела себя совершенно непристойно. Ей следовало закрыть глаза в ту самую секунду, как она увидела, что Девлин не совсем одет. Вместо этого она, как завороженная, уставилась на его великолепное тело, пожирая его глазами, как довольно грубо выразился Девлин. Но ведь именно это она и делала. Какое легкомыслие забыть, что Девлин все это время наблюдал за ней. Неудивительно, что он спросил, а не снять ли ему кальсоны. Как она может осуждать его, если дальше она разглядывала именно ту самую часть его тела? А он всего лишь прочитал ее гадкие мысли. Ведь ей очень хотелось увидеть то, что там скрывается. Его детородный орган показался Меган огромным. Позже она в этом убедилась, почувствовав его даже через плотную ткань юбки, когда он был прижат к месту, где соединялись ее бедра. Это прикосновение испугало Меган, но к чувству страха примешивалось другое, до сих пор неведомое ей ощущение, разлившегося по всему телу упоительного жара, охватившего ее до самых кончиков пальцев на руках и ногах. Это было так странно и так прекрасно, в чем Меган боялась себе признаться, как и в другом, не менее странном и приятном ощущении, возникшем где-то внизу живота, когда Девлин целовал ее второй раз. Меган снова застонала и нервно заметалась по комнате. Этого нельзя было допускать, ведь она хотела только одного — подружиться с Цезарем, чтобы потом спокойно на нем ездить. У нее не было ни малейшего желания видеть Девлина Джеффриза. Напротив, она специально пришла в конюшню в такую рань, чтобы никого там не встретить. Это был отличный план, но все испортил проклятый дверной замок, который не закрывался, и слишком чуткий сон новоявленного конюха. Ради всего святого. Ведь она, Меган, разговаривала с Цезарем очень тихо, почти шепотом. Это никак не могло разбудить Девлина, даже если бы дверь была открыта. Однако он заявил, что проснулся от звука ее голоса. А еще он сказал, что, засыпая, думал о ней. Неужели это правда? Вряд ли. Девлин наговорил ей столько оскорбительного. Но, скорее всего, он сделал это с умыслом, чтобы доставить себе удовольствие, увидев, как она шокирована. Меган остановилась и невольно посмотрела в окно, выходившее во внутренний двор и на конюшню. Последняя находилась далеко за домом, но была расположена немного в стороне, так что Меган хорошо было видно двери и всех, кто в них входит или выходит. Услышав ржание лошади, Меган подумала, что сейчас появится Тимми, помощник конюха, который каждый день добирался до работы на своей старенькой кляче. Но из конюшни вихрем вылетел черный жеребец, на котором восседал Девлин. «Господи, сделай так, чтобы он сейчас уехал навсегда», — взмолилась про себя Меган. Но она знала, что мольба ее не будет услышана. На жеребце даже не было седла, а на Девлине — сапог для верховой езды. Он надел лишь белую рубашку, похожую на вчерашнюю. Хоть бы он свалился, снова обратилась к небесам Меган. Но это ее желание не сбылось. Всадник и конь, казалось, были созданы друг для друга. Еще мгновение они скрылись из вида, но не из мыслей Мег. Проклятие! Не будь этот Девлин дьявольски хорош собой, она бы не выставила себя на посмешище, как последняя идиотка. Его красота заставила ее потерять голову, чего с Меган никогда еще не случалось, ибо до сих пор я ни разу не встретился мужчина, который бы мог лишить ее способности трезво мыслить. Конечно, она совершила непростительную глупость, когда так упорно и нагло разглядывала Девлина. Но он проявил куда большую наглость, предложив снять перед нею кальсоны. Какая дикая вульгарность! И вообще, каждый раз, когда Девлин открывал рот в ее присутствии, он непременно изрекал одни пошлости, иначе они с Меган и не разговаривали. Так с чего он вдруг на нее набросился? Она в этом совсем не виновата. Хотя, возможно, разве Девлин недостаточно ясно сказал, что ее взгляд похож на физическое прикосновение? Ничего подобного. Меган не верила, что она сама спровоцировала Девлина. Не верила она и его угрозе снова поцеловать ее, если он еще раз заметит подобный взгляд. Ну, во-первых, она в его сторону и не посмотрит, а во-вторых, он просто не осмелится. Впрочем,